Последние его слова прозвучали, сами понимаете как, двусмысленно, после чего я еще больше заподозрил у него способность читать мысли. Однако, судя по выражению лица, он и не думал меня уличать, упрекать, и все-таки сказал он о руках, надо признать, не очень вежливо, если предположить, что ничего не имел в виду. А все же я не стал лезть в бутылку и, встав, послушно направился туда, куда указали. Как-никак я был в его доме и ел его хлеб. В углу находился маленький бар. В стойку была вмонтирована раковина перламутрового цвета. Судя по всему, для мытья посуды. Помыв руки, я быстро изучил содержимое бара и нашел, что тут есть на что обратить внимание и чему удивиться, несмотря на нынешнее изобилие нерусского питья даже в обычных палатках. Похоже, хозяин неплохо разбирается в алкогольных напитках. Но он также хороший психолог и весьма наблюдателен, в чем я имел возможность еще раз убедиться. Я не поворачивал головы в его сторону, однако он успел заметить, что я бросил взгляд на бутылки, причем одну даже невольно тронул рукой. Но ему этого, видимо, хватило, чтобы понять мое настроение и мое удивление. Я опять вздрогнул, когда сзади раздалось: «У тебя хороший вкус. Открой этот двин и давай выпьем». Я перепробовал море напитков за свою короткую жизнь и понял, что двин занимает в моем сердце первое место, точнее, в желудке. Я имею в виду, конечно, настоящий двин, а не суррогат, который гонят в Дагестане, продувая под большим давлением спирт через дубовые опилки. И вот этот удивительный человек говорит мне о моем любимом напитке. Я не выдержал и обернулся. Он не шутил. Лицо сохраняло бесстрастное выражение. Черт-те что! Он действительно мысли читает. Позднее мне предстояло еще раз испытать подобные чувства. Я так и не успел привыкнуть к его внезапным разоблачениям и вполне серьезно поверил в существование таких выдающихся людей, как, например, Шерлок Холмс, хотя раньше считал все это, как бы помягче выразиться, ну, в общем, плодом разыгравшейся фантазии. А в тот раз я тяжело вздохнул, потому что именно на этот коньяк обратил внимание. В баре стояли самых причудливых форм сосуды с интригующими этикетками. Среди них я сразу увидел простую пол-литровку с длинным горлышком и дрянной этикеткой, кое-как приклеенной, на которой коряво было написано, что этот напиток — коньяк-двин, производство Молдавии. Не Молдовы, а именно Молдавии. Так вот, я тяжело вздохнул, снял с верхней полки два коньячных фужера и налил в каждый на одну треть золотистой жидкости. Потом немного подумал, совсем немного, буквально пару секунд, открыл маленький холодильник, оформленный под тумбу, обнаружил на дверце две плитки немецкого шоколада и половинку лимона, извлек все это и вместе с фужерами поставил на овальный поднос. Я не определил, из какого металла он сделан, но был он очень блестящий и весь покрыт затейливыми узорами. Через минуту поднос оказался на низком столике между креслами, в одной из которых я осторожно уселся. Хозяин взял фужер и, сделав маленький глоток, продолжал разглядывать меня, как бы оценивая. Я тоже взял свой фужер, поднес его к лицу и несколько минут вдыхал аромат напитка. Прекрасный, надо вам сказать, аромат. Так коньяк делали только при коммунистах, и то не везде. Насладившись ароматом, я тоже отпил чуть-чуть, подержал во рту, ощущая любимый вкус, и с удовольствием проглотил. «Ты пока оправдываешь мои ожидания», — хозяин говорил с едва заметным акцентом, который речи не портил, а напротив придавал ей какой-то оттенок аристократичности. Кроме того, он произносил слова медленно, практически разделяя их по слогам, отчего фраза казалась весомой, и чувствовалось, что этот человек здорово уверен в себе. Пока. Он прервался, очевидно, полагая, что я спрошу, какие такие его ожидания оправдываю. Я не стал доставлять ему удовольствия и скромно промолчал. «Похвально. Ты даже лучше, чем я предполагал». На этот раз, как мне показалось, его голос звучал с едва заметной досадой. «Мы находимся в этой комнате более 10 минут. Я за это время сказал много слов, а ты ограничился единственным междометием. Ну ладно». Он развел руками. «Дескать, вот неблагодарная скотина, даже говорить не желает». И продолжал. «Ты хорошо воспитан, сдержан, осторожен, не по возрасту. Возможно, в жизни у тебя было много испытаний, которые приучили взвешивать каждое решение и не давать воли эмоциям. Ты хорошо владеешь английским и прекрасно подготовлен физически. Так, по крайней мере, меня проинформировали. Я наводил справки.